Перевоплощение Окши было окружено такой завесой тайны, что на всякий случай даже решили усыпить войско, чему, кстати, очень способствовало вино, принятое внутрь без всякой меры. Эштер, полжизни просидевшая в сырой темнице, самостоятельно передвигаться не могла, и в ее распоряжении предоставили носилки. Носильщиков она выбирала так тщательно, словно намеревалась завести от них потомство. В конце концов, выбор старой ведьмы пал на четверых молоденьких и смазливых адъютантов. Сама же она указала и путь в подземелье, вернее, в ту его часть, где многие поколения хозяев цитадели практиковались в своих опытах над живыми существами. Хавр, очутившийся в таком месте впервые, сразу пожалел о том, что согласился присутствовать при процедуре перевоплощения. Однако идти на попятную было поздно. Лемуры, вызванные волей Эштры из своих пристанищ, уже окружили раму, на которой лежал обнаженный Окш, кольцом ярких светильников. Хавр постарался выбрать для себя такую позицию, откуда и Окша хорошо видно, и Эштру рубить сподручно. Дабы не задохнуться от царившего здесь зловония, он прикрывал нос платком, а дышать старался по большей части через рот. Сновавшие вокруг лемуры очень раздражали Хавра, но он не забывал, что клинок способен нанести только один результативный удар. Адъютанты, ввергнутые в глубокий транс, остались где-то за пределами освещенного пространства. Хавр уже начал догадываться о печальной участи, ожидавшей их. «Я не выношу боли несравненные, но не хотел бы, чтобы меня усыпили», – сдавленным голосом произнес Окш. «Желаю все время оставаться в здравом уме». «Ах ты, проказник!» При звуках голоса Эштры, стоявшей поблизости лемуры, шарахнулись в сторону. «Любишь, когда с тебя сдирают шкуру? А что, и в самом деле сладостное ощущение. Я сделаю все, чтобы ты получил от перевоплощения невыразимое удовольствие. Раньше я считалась лучшей мастерицей среди максаров. Могла сделать мрызла из чего угодно. Карглок обязан мне всем, что у него сейчас есть. Тебе ведь не больно, нет?» Раздался треск распарываемой плоти, и во все стороны брызнула кровь. «Нет», — после некоторого молчания согласился Окш. «Скорее приятно». «Ай-яй-яй, как я посмотрю, кто-то уже успел поработать над тобой. Да уж так неудачно. От такого перевоплощения больше вреда, чем пользы. Я бы таких горе-мастеров рук лишала». «Вы ее жизни лишили». На мгновение Окш утратил самообладание. «Не та ли это вертихвостка, труп которой я отправила в дальнюю дорогу?» Эштры не думала скрывать злорадство. «А ты, похоже, до сих пор не можешь ее забыть. Помочь?» «Не надо», — глухо и с усилием ответил Окш, сдерживая непонятно какую боль, не то физическую, не то душевную. «Даже в печальных воспоминаниях есть своя прелесть». «Как хочешь», — буркнула Эштра, орудуя своими страшными когтями, с успехом заменявшими ей хирургические инструменты. «А то ведь заодно с телом можно и на душу глянец навести». «Несравненная. Я бы попросил тебя воздержаться от этого». Окш, голова которого была притянута ремнем к раме, скосил глаза, отыскивая Хавра. «Воздержусь, воздержусь», – заверил его Эштра, заранее предупрежденный об ответственности, которую она понесет в случае неудачного исхода процедуры перевоплощения. «Теперь давай решать, что будем делать с твоим телом. Хочешь, я придам ему божественную красоту?» «Я бы предпочел дьявольскую неуязвимость и силу». «Одно другому не мешает. Это ведь не последнее твое обличье. Истинные максары меняют шкуру чаще, чем змеи». Клинок, приведенный в боевое состояние, почти ничего не весил. Однако от вибраций в рукоятке у Хавра занемели пальцы. Он только один раз мельком глянул на то, что раньше было телом Окша, и сразу сосредоточил внимание на его лице, хотя и бледном, но удивительно спокойном. Горбатая уродка, больше похожая на огромное членистоногое, чем на существо человеческой породы, разделывала свою жертву с быстротой и сноровкой паука, набросившегося на неосторожную муху. Лемуры еле успевали представлять медные тазы, в которых то шмякались какие-то куски, то звонкой струйкой била кровь. При этом Эштер ни на мгновение не переставала бормотать себе под нос. «Сердце у тебя молодое, крепкое, но для грядущих дел слабовато будет. А вот легкие никуда не годятся. Как ты умудрился их так запустить?» «Когда я был ребеночком, меня одна тетя в ямку закопала». Голос у Окша теперь был какой-то странный, даже и не его вроде. «Пришлось наружу выбираться. Вот и наглотался песочка. Ты еще долго собираешься меня мучить?» «Только начала», — ответила Эштра с садистской прямотой. «Но всего тебя я за один присест не переделаю. Перевоплощение — дело долгое. Хотя уже после первого раза ты почувствуешь себя совсем другим человеком». «И даже с Карглоком смогу в рукопашную схватиться», — не сказал, а скорее прокряхтел Окш. «Зачем тебе Карглок сдался?» «За тебя отомстить». «За себя я сама отомщу, мой драгоценный. Это такой зверь, что кого хочешь искалечит. Я-то уж его хорошо изучила. И силы его знаю, и слабости. А что это с тобой? Никак задыхаешься». От этих слов Хавар сразу насторожился, а Окш прохрипел, тяжело давить что-то. Эштра сразу отстранилась от него и уставилась своими жуткими бельмами во мрак, из которого немедленно появился один из адъютантов. Пустыми глазами и деревянной неестественной походкой он напоминал манекен. Лемуры, содрав с адъютанта одежду, уложили его по соседству с Окшем так, чтобы Эштра могла без труда до него дотянуться. Та что-то недовольно пробурчала и, взмахнув своей костлявой лапой, распорола тело молодого человека от горла до паха. Сейчас она очень напоминала одну весьма известную курносую даму, всем другим нарядам предпочитающую ветхий саван. Только в отличие от нее, Эштра прекрасно обходилась без острой косы, и собственных ногтей вполне хватало. Теперь почти все лемуры сгрудились в центре освещенного круга, лишь двое или трое продолжали подносить фигурные флаконы со снадобьями. Эштра наклонялась то в одну сторону, то в другую, и Хавру, чтобы лучше видеть лицо Окша, пришлось подойти поближе. Кровь хлюпала у него под ногами, а от спёртого воздуха к смраду, исходившему от тела Эштры и тошнотворным ароматом подземелья, добавился еще тяжкий запах пропитанных алкоголем каловых масс, переполнявших вскрытую утробу несчастного адъютанта. Кружилась голова. Окш, тело которого напоминало освежеванную телячью тушу, похоже, даже лишенную конечностей. Невозможно было с первого взгляда разобраться в этой безобразной мешанине костей, мяса, крови и требухи. Заметив приближающегося Хавра, сбивчиво зашептал. «Видишь, какой я сейчас! Только глазами могу хлопать, да языком шевелить! Не оставляй меня, слышишь? Будь при мне, пока я не встану на ноги! Обещаю озолотить тебя! Помнишь те доводы, в силу которых тебе следует держаться за меня? Не забывай их!» «Зачем ты зря волнуешься, драгоценный?» – перебил его Эштра. «В обиду я тебя никому не дам. Потерпи еще немного. Скоро будешь прыгать, как кузнечик. Вспомнишь тогда свою благодетельницу добрым словом. А ты, казначеюшка, не лезь. Без тебя как-нибудь разберемся». «Я, несравненный, в твоих советах не нуждаюсь». Хавар с трудом подавил вспышку глухой необъяснимой ярости. «Сама знаешь, для чего я здесь присутствую. Если собираешься еще пожить на этом свете, делай свое дело как можно лучше». Их глаза встретились. Впервые за все время знакомства. Неизвестно, что хотела Эштра. Просто напугать строптивого человечишку или всерьез искалечить его психику. Однако стрела ее злой воли угодила в пустоту. Хавар продолжал стоять на прежнем месте, но был уже как будто не человеком во плоти и крови, а только его отражением. А настоящий Хавар каким-то невероятным образом оказался у нее за спиной и сейчас угрожающе помахивал клинком. Эштра, которую нельзя было ошарашить абсолютно ничем, повторила свой выпад, опасный даже для Максара, но добилась точно такого же результата. Теперь вокруг нее было уже три Хавра, и если первый успел превратиться почти в неразличимую тень, то между двух остальных не было почти никакой разницы, кроме разве что выражения лица. Один презрительно улыбался, а второй хмурился. «Зря стараешься», — сказал улыбающийся Хавр. «Тебе не одолеть меня. Я всегда увернусь. Только не в сторону, а в другой момент времени. Чуть-чуть более поздний или чуть-чуть более ранний. Если нас будет разделять хотя бы миг, ты уже не опасна для меня». «А ты непрост, казначеюшка. Ох, как непрост!» — притворно восхитилась Эштра. «Я бы тебе свои денежки не доверила». «Карглок ведь доверил». Оба хавра уже слились в единое целое. «А он обманывался редко». «Неужели Карглок так ни разу и не попытался вывернуть твою душу наизнанку?» — полюбопытствовала Эштра. «И это, наверное, был его мечтой, пусть и не самой сокровенной. Он пытался проникнуть в мою душу много раз и разными способами, но всегда примерно с тем же успехом, что и ты. Я не подвластен воле Максаров. Не потому, что обладаю такими же способностями, как и они. Просто мы явления разной природы. Как, например, свет неба и ветер». Эштра вдруг рассмеялась во всю свою щербатую пасть, словно заквохтала усевшаяся на яйца самка дракона. И вновь занялась Окшем. Их стычка окончилась, в общем-то, мирно. Однако Хавр понимал, что приобрел в лице Эштры непримиримого и коварного врага. Спустя довольно продолжительное время, в ходе которого надежда не раз сменялась отчаянием, Эштра сказала: «Ну вот, получай нашего красавчика. Считай, что он сызнова на свет родился». Мнение на этот счет самого Окша осталось неизвестным, поскольку все его тело, за исключением глаз и носа, было плотно запеленуто в серую льняную ткань, пропитанную чудодейственными бальзамами. Сейчас он походил на кокон огромного насекомого. Еще неизвестно было, что из этого кокона вылупится. «Пусть полежит в каком-нибудь спокойном месте», — продолжала Эштра. «Поить и кормить его пока не надо, особенно докучать излишним вниманием. Он сам оклемается». Однако ясные и осмысленные глаза Окша молили Хавра: «Не оставляй меня одного». «Скоро?» — спросил Хавр. «Что скоро? Оклемается? Это уж как получится. Чистокровный Максар мог бы и на своих ногах отсюда уйти. Но он, как я посмотрю, полукровка. Надо ждать». «Ну все, убирайся отсюда», — нетерпеливо прокаркала она. «Как же я его один отсюда вытащу?» «Возьмешь вон того молодца в помощь». Эштра зыркнула в темноту, и там сразу зашевелился вышедший из транса адъютант. «Остальные при мне останутся». «Давно сырого мяса не ела», — буркнул Хавр как бы сам себе. «Что ты там бормочешь? Или я ослышалась?» У Эштры от негодования даже мешки под глазами затряслись. «Приятного аппетита, говорю», — произнес Хавр с невинным видом. «Молодцы эти, надо думать, белого света уже не увидят». «Разве вы для своей надобности не сдираете шкуры животных?» Набросилась на него Эштра. «Не варите из них жира, мыло? Не набиваете подушки птичьим пухом?» «Одно дело сдирать шкуру животного, а совсем другое — с человека». «Для Максаров люди то же самое, что для вас животные. Мое тело износилось в темнице, кости стали хрупкими, как стекло, суставы не гнутся, кровь остыла, желудок расстроился от грубой пищи, зубы вывалились, волосы вылезли. А ведь я пребываю в самом цветущем возрасте. Я сделала все, о чем меня просил твой господин, так?» «Пока трудно сказать». «Я за себя ручаюсь. Перевоплощение прошло удачно, и скоро ты в этом убедишься. Не пора ли теперь позаботиться и о собственном теле? Разве я не заслужила этого, просидев в темнице столько времени? Другие Максары за такой срок меняют обличие десятки раз». не мешай мне и уходи. Но если тебе любопытно посмотреть, как я буду вспарывать саму себя, можешь остаться. Нет уж, премного благодарен за приглашение. Хавр, клинок которого все еще находился в боевом положении, посмотрел по сторонам. На обезображенное, но еще живое тело адъютанта, первым попавшего в когти Эштры, на мерзких лемуров, злобно пялившихся на него изо всех углов, на уродливую ведьму, вознамерившуюся превратиться в прекрасную фею, и на низкие каменные своды подземелья. Желание одним взмахом клинка покончить со всем этим безобразием еще возревало на уровне подсознания, а Эштра уже упредил его. «Только посмей!» – взревела она. «Если со мной что-нибудь случится, твой хозяин так и останется калекой. Перевоплощение только началось, и лишь я одна знаю, как его удачно завершить». «Успокойся, я против тебя зла не держу». Хавру пришлось покривить душой. «У тебя не только желудок расстроился, но и нервы шалят». «Вот за нервы мои можешь не беспокоиться, казначеюшка». Неизвестно, поверила Эштра словам Хавра, но глаз с него она теперь не спускала. «На нервы я никогда не жаловалась». «Весьма рад за тебя. Всегда завидовал тем, у кого нервы крепкие». Чтобы окончательно успокоить ведьму, Хавр вернул клинок в первоначальное состояние. «Прощаться не будем. Как я понимаю, нам еще предстоит встретиться». «И довольно скоро. Только, боюсь, узнать меня будет нелегко. Кое для кого это станет настоящим сюрпризом». Кокетство Эштры было еще более отвратительным, чем ее садистские выходки, и Хавр поспешил покинуть подземелье.